Глава 15. Не советником единым. Советник Стрейт не ограничился словами. Он отправил одного из своих людей для сопровождения в хранилище. В этот раз мне дозволялось взять с собой компанию. Хранилище я посетила вместе с воином. Человек-советника, хмурый немолодой мужчина, сухо указал на записи о приобретенных артефактах и примерных местах их хранения. С порядком в личной сокровищнице у советника не заладилось. Затем один за другим продемонстрировал те самые смертоносные артефакты. Они хранились в хлипких на вид коробках. Всего у Стрейта таких коробок набралось 5 штук. Соответственно, 5-я была пустой. Принцип действия этих артефактов примерно одинаковый. Достаточно одного касания к голой коже, чтобы убить человека. Никаких предсмертных мук, судорог или боли. Ни единой возможности спастись. Даже магия бессильна. Настолько быстро все происходит. Ужасные вещи, которые следовало бы уничтожить. А что в итоге отсутствует? Перчатка с накладками в виде когтей. Когти выполнены из золота. Причем 4 из самого обычного, а вот к одному добавлена особая примесь. До конца не установлено, что это такое. Скорее всего, это и есть действующий элемент артефакта, и именно он приносит мгновенную смерть. Тальмарин? Точно не он. Вы уверены, что перчатка пропала? Вместо ответа я удостоилась насмешливого взгляда. Ладно, он уверен. После визита в хранилище нас перехватил стражник. Велено срочно явиться к королевскому дядюшке. Визит получился долгим. Лорд Фарон расточал улыбки и распинался о справедливости. Задавал вопросы о ходе расследования. Из заковыристых вопросов и полунамеков напрашивался очевидный вывод. Цель его расследования — советник Денвер Стрейт. Хитрый лис, махинатор и человек, которому никак нельзя доверять, в отличие от предельно честного лорда Фарона, что так беспокоится за любимого покойного племянника. И за справедливость, конечно. Она для честных людей превыше всего. Кстати, советника Стрейта человеком честным никак не назвать. На этом наши разговорные приключения не закончились. Сразу после королевского дядюшки встретиться возжелал сам лорд Виндрозен со срочной информацией. В чем заключалась ее срочность, я уже догадывалась, но навстречу все равно отправилась. Конечно, вместе с воином, это даже не обсуждалось. Хотя ему бы поучиться держать себя в руках. Во дворце не слишком ценятся веселые шуточки. Серьезные люди же собрались. Даже улыбки только по делу. И те исключительно натянутые и неестественные. Лорд Виндрозен оригинальностью не отличался. Предложил помощь. Мол, до него дошли слухи, что советник Стрейт вступил в прямой конфликт с моим отцом. А значит, и со мной тоже. А что мои силы против королевского советника с его-то заоблачной репутацией и самыми разными знакомствами? Сейчас, кстати, самое время эти знакомства заводить. Это умно и полезно, по-взрослому. Только вместе мы сможем что-то противопоставить советнику Стрейту. Главное – объединить усилия. Ну и найти доказательства его вины в смерти короля. Это тоже можно. Но как бы не на первом месте, а немного пониже. К слову, числился в том самом списке Стрейта, как один из возможных подозреваемых. И как человек, не раз бывавший в Хёрсте. Его имя было на второй строчке, вот и отложилось в памяти. Разумеется, от последующих предложений поговорить мы отказывались. Просто потому, что на это уходило слишком много времени. Которая бесценна. Будто мы попали в топкое болото. Оно засасывало и лишало воли и мыслей. После таких вот разговоров голова забита исключительно дворцовыми интригами и попытками понять, кто и что от нас хотел на самом деле, начиная с советника Стрейта и заканчивая остальными. «Чувствую себя тупым, как никогда!» — с бодрой улыбкой сообщил Мартин. «Тупым и выжатым досуха. Вампиры какие-то, честное слово. А еще есть чувство, будто мне лет 5. Давненько при мне столько раз подряд не произносили слово «взрослый». Как я тебя понимаю?» «Брось, кудрявая! Уж ты наверняка вычислила, что к чему». Я поняла только, что советник Стрейт много лет был всем как кость в горле. Его уважали и еще больше его боялись. А тут подвернулась возможность подгадить. Или все дело в страхе перед ним, не знаю. Или, возможно, дело в Алексе. Но прежде всего нас интересует убийца. Напомнила я скорее себе самой. Хоть кто-то же должен помнить о главной цели – найти преступника. Это все может быть тесно связано. Я уже ни в чем не уверена. Такое чувство, будто все разыгрывают эту удачно выпавшую карту, но из чего рукава она выпала, никто понятия не имеет. Мартин потрепал меня по голове. «Ты из поджигательницы никак в картежницу записалась, кудрявая!» «Еще раз так сделаешь, вернусь обратно к поджогам!» — фыркнула я, пытаясь вернуть торчащие вверх волосы на место. «Ты меня плохо слушала. Говорил же, я крайне хорош в тушении огня. Разве такое забудешь? Давай заглянем к Тильде. Наверняка у нее есть новости». Воину в подвалах бывать ранее не приходилось. Оттого он оглядывался с особым энтузиазмом и с еще большим рвением комментировал все, что видел. Останавливать его я и не думала. Понятно же, что человеку необходимо выговориться. Он и так слишком долго молчал, слушая назойливых лордов. Уверена, для Мартина это был своеобразный рекорд по продолжительности молчания, что-то на грани взрыва. Тильда не изменяла своим привычкам, тем более мы застали ее во время обеда. А обедать где-нибудь в другом месте этой женщине в голову не приходило. Прихлебывая суп, она усадила нас напротив и коротко поведала о результатах изысканий. Причем охватила не только найденные утром тела, но и Дамиана. «Мальчишка умер в точности так же, как и Фаром Пламенный, без сомнений!» Не прекращая расправляться с супом, начала она. «Он был здоров и полон сил. Жить бы ему и жить!» «Эх!» «Ладно, детишки!» Не буду грузить вас взрослыми страданиями. Ну, парнишку до слез жаль, конечно. Хоть умер быстро, этого не отнять. Второе мальчишка. Ух, как же его жалко. Но он тоже не мучился. Его легкие чисты, насколько можно судить, учитывая состояние тела. А усложненное заклинание остановленного сердца показало, что умер он немного раньше наемника. Мальчишке раскроило череп. Мартин взял меня за руку. Я благодарно сжала его ладонь в ответ. А вот мужчина скончался от полученных ожогов. Но вас не это интересует, верно? Я проверила его на наличие магических печатей или любых других следов магии. Чисто. Разве что можно прицепиться к удаленному когда-то давно шраму на ноге. Шрам внушительный, работа сложная. Остатки одежды исследовал Расти, мой талантливый малыш. Но никакой истории эти тряпки не несли. Украшений на покойном не было, артефактов тоже. В целом, неизвестно, откуда этот человек взялся. По некоторым внешним признакам, я бы отнесла его к северянам, но это все. «Северянин и удаленный шрам», — подытожила я. «Наточка!» Не расстраивайся так. Это не первый наемник, с которым я имею дело. Их деятельность включает в себя риск умереть. И, к сожалению для нас, они всегда к этому готовы. Крайне редко удается отыскать хоть что-то. А если удается, значит, то был не настоящий наемник, а жалкая копия. Дешевка. Вот ваш, самый настоящий, элита. И как на таких выйти? Тильда звонко рассмеялась. Ох, моя девочка, разве ж я могу ответить на такие вопросы? Не в том я положении. Мое дело простое — сидеть, выполнять свою работу и иногда фантазировать, что там на верхах происходит. Она выразительно указала на потолок. Непростые люди живут их непростыми жизнями. Это все очень интересно, конечно. Но лучше на такое со стороны смотреть, моя милашка Ната, и фантазировать, что у них и как. Может, иногда пошептаться с подружками, но не более того. А если пофантазировать на тему наемников? С такими фантазиями, милая девочка, уже не ко мне. После этого бодрая и улыбчивая Тильда вдруг посерьезнела, а потом и вовсе выставила нас в коридор, сообщив, что ей надо работать. Похоже, вся эта тема с наемниками пугала ее не на шутку. И меня, честно говоря, тоже. Ведь и без того ясно, чего так опасалась Тильда. Не того, что за ней придут эти элитные убийцы. Вовсе нет. Ее пугал тот, кто их нанял. Элитные, значит, дорогие. За всем этим стоит человек не бедный. Он смог позволить себе подчистить хвосты в Хёрсте. Он смог пробраться в хранилище советника Стрейта. В конце концов. Или подкупить того, кто это сделал. Возможно, мы узнали не так уж и много. Но портрет виновного постепенно вырисовывался. Размытые контуры обретали грани. «Как-то наши подзадержались», — заметила я. «Вернемся и проведаем, что там у них. Вдруг что-то важное». «Опять в Хёрст!» — заныл Мартин. Короля убили в Хёрсте. Сам он бывал там не только ради разговоров с Виктором. Убийца тоже может быть связан с Хёрстом. Так что да, опять он. «Уговорила. Хёрст так Хёрст. В конце концов, лучше он. Я-то боялся, ты кинешься выискивать элитных наемников по дворцовым коридорам. Что за глупость? Я собралась выискивать их по городским безлюдным улицам». «Ну да, это совершенно другое. Погоди, кудряха, это ведь шутка была?» «Как знать!» — улыбнулась я. Возвращаться в Хёрст не потребовалось. Воин почувствовал остальных во дворце. Я даже спрашивать не стала, как он это сделал. Конечно, он следит не только за мной. Взял под магический контроль всю группу. В который раз я задумалась, а существует ли вообще предел у его возможностей. И, конечно, дворцовые интриги тут же дали о себе знать. Я уже почти уверилась в мысли, что советника Стрейта интересует именно Мартин. На будущее, так сказать. Но действовать умнее со стороны. Ведь Мартин бы послал советника прямым текстом. Ох, да ведь он уже так сделал! Та история со сломанным пальцем и артефактом. По традиции Ника рвала и метала. Адам задумчиво задумался, а Олли спокойно и без единого намека на недовольство пообещал рассказать, что случилось, как только мы доберемся до безопасного места. Это разумно, учитывая последние события. Я уже всерьез подозревала, что во дворце все кем-то подкуплены. А особенно это касается стражи. Один такой экземпляр пытался вынести остатки еды, которой меня отравили. Что сделает следующий? «Мы исследовали переулок, который указала Мария», — начал Олли, как только Мартин убедился в безопасности комнаты. «Если смотреть с точки зрения совершения убийства, там есть где убить». Он взял листок и начертил примерный план. «В центре города дома тесно прижимаются друг к другу. Подобных проулков много. Но этот похож на лабиринт, то есть можно войти с одной улицы, а выйти вообще в другом месте. Вот здесь...» Он ткнул в кривую линию на рисунке. «Также, вот эта часть проулка совсем лишена чужих глаз. Ни одного окна сюда не выходит. Там было темно даже днем». Он обвел в круг и заштриховал нужное место. Но это еще не все. Не все? Ахнул воин. Олли-молли, если в деле есть картинки, я готов впитывать информацию вечно. Мы нашли портал. В проулке спрятан портал? Он так и сказал. Зачем переспрашивать? Хмыкнула Ника. И портал нашли не мы, а я. Пришлось для этого вытерпеть россказни одной старушенции. И о странных делах, творящихся по углам, она упоминала в последнюю очередь. Перед этим я узнала всю историю ее скучной молодости. И детство она тоже захватила. «Это было всего 3 предложения», — заметил Адам. «Да ты просто спал на ходу, как обычно». «Или ты преувеличиваешь, как обычно». «Мы можем вернуться к картинкам?» — понадеялся Мартин. «Оллечка, нарисуй, как эти двое выслушивали старушку». К чести Олли, он это проигнорировал. Та дама рассказала Нике, что у нее бессонница, поэтому она сидит перед окном и пьет чай, иногда до самого утра. И она часто замечала, как в тот самый темный тупик Олли указал на заштрихованную часть плана. Заходят люди, но не возвращаются обратно. Или наоборот, они оттуда внезапно появляются. А вот и тот самый тайный портал, о котором упоминал советник Стрейд. Его могли использовать наемники, когда уходили после пожара. А значит, это след. Мы переглянулись с Мартином. Все-таки в Хёрст надо срочно вернуться. Вряд ли Олли, Адам или Ника способны совладать с Тальмарином и исследовать пути портала. «Понял, о чем ты думаешь, кудрявая?» — кивнул воин, поднимаясь. «Все пути ведут туда, куда мне уже надоело ходить. Точнее, мне надоело оттуда трупы таскать. Каждый раз ведь. Олли, покажешь ему, где искать?» Парень замялся и глянул на Нику. «Что такое?» «Да ничего, просто мы не нашли сам портал». «Не совсем нашли», — признался он. «Просто история той дамы очень явно говорила именно о портале. Но мы вдоль и поперек исследовали тупик, и ничего. Портал либо скрыт сильной магией, либо так хитро вмонтирован в один из домов, что его невозможно обнаружить». «Какие же вы молодцы!» — серьезно заявил Мартин. «Поработали на славу!» Ника закатила глаза. «Не все же нам трудиться! Ты тоже расстарайся, Арактийский!» «Пошел стараться! Олли, не отставай!» Нашей троице было велено сидеть и ждать их возвращения. В коридоры не выходить, пищу не принимать. По своим комнатам тоже разойтись нельзя. Ведь воин не успел их обезопасить. В общем, ничего нельзя. Я опасалась, что мне придется разнимать драку, учитывая, как Ника и Адам общались раньше. Но отчего-то у них наступило перемирие. Ника вполне мирно пересказала события дня, затем выслушала мой рассказ о дворцовых интригах и советнике Стрейте. Адам также мирно сообщил, что Катарина и девушки в безопасности. Его родители усилили охрану, наняли побольше людей. «А в будущем я говорила что-нибудь о советнике Стрейте?» Предприняла я попытку взглянуть на дворцовые интриги с другой стороны. «Говорила, что он жук и сволочь, и ты не собираешься иметь с ним ничего общего». «Я прямо так и сказала?» «Конечно!» — поддакнула Ника. «Танате ведь все можно! Выразись так я, мигом бы заклеймил меня хамкой невоспитанной!» А Таната просто вспылила. Адам пожал плечами, что можно счесть невероятным. Более того, когда Ника решила углубить тему, Адам отвечал ей беззлобно, сразу видно. За этот день эти двое каким-то образом умудрились, если не поладить, то как минимум смириться с существованием друг друга. Кстати, про жука и сволочь могла высказаться Ника. Я бы наверняка использовала иную формулировку. То ли будущее с Адамом меня так поменяло, То ли там что-то не так? Ника с моим лицом. Но зачем? Это ведь бред какой-то. Но видения Адама разонравились мне окончательно. Они неправильные. До возвращения воина и Олли я пришла к выводу, что Адам и впрямь видел Нику. Жук и сволочь. Любовь к солнцу и теплу. К еде. Шутки про замурованных в стенах людей. Это все была она. Вот только с Никой о таком вряд ли поговоришь. Мне и самой казалось, что я слишком ударилась в фантазии, но... Нет. Столько совпадений подряд — это уже слишком. «Вы тут мне кудрявую заморили своими драками!» Шутливо разозлился воин, едва появился на пороге. «Не надо так, а то приклею вас на стулья! Надо же! Как вовремя я вспомнил про проказы Илифа! Эта угроза всегда к месту! Нашли портал?» «Еще как нашли! Плохие новости! Наемники им точно не пользовались! Зато его величество, очень даже!» В ночь своей гибели портал вел в его личные покои, готов поспорить. Через него король и упал замертво. «Но это еще не все!» — торжественно заявил Мартин. «Не томи! Портал почти невозможно обнаружить!» Его скрывает мощная магия. Людей, которые способны на такое заклинание, можно пересчитать по пальцам. И один палец сразу убрать, потому что я и в Хёрсте-то никогда не был до недавнего времени. Это был личный портал короля. Сделала я нехитрый вывод. «И что это значит?» — озвучила Ника общий вопрос. «Только одно. В Хёрсте намного больше тайн, чем мы уже успели найти, и у Фарома Пламенного тоже».